туман, крикнул волк и задумался. Хотя Сашка и откололся, он едва ли сразу пойдет в охрану с повинной. Но все же терять времени нельзя. Старый маршрут, намеченный вместе, не годился. Как опытный преступник, волк тут же принял другое решение. Он велел идти по руслу речки в направлении основной трассы. Это было рискованно, но сбивало со следа. Километров 5 прошли по речке, потом свернули на приисковую дорогу и двигались, не таясь, как обычная колонна заключенных, этапируемая на другой участок. Такие этапы встречались постоянно. Скоро должна была показаться центральная трасса. В воздухе появилась пыль. Туман рассеивался, погони не было видно. Наверное, оперативники бросились по ложному следу. А может, Сашка и не особенно торопился явиться к администрации лагеря. Передний заключенный в форме конвоира замедлил шаги и, оглянувшись, показал рукой. За поворотом дороги стоял грузовик с черным кузовом. Два человека в зеленых гимнастерках катили колесо. Третий в кожаной куртке сидел на корточках у крыла. «Ша, да это ворон! Спокойно, не нарушать строй! Это фарт! Взять людей и порядок!» Тихо распорядился волк и перешел на левую сторону колонны. Теперь уже были видны красные петлицы на гимнастерках двух. Водитель постучал носком сапога по колесам, бросил на сиденье ключ и, вытащив ведро, побежал к ручейку, позванивая душкой. Заключенные сбавили шаг. Водитель только поднялся на дорогу, как колонна поравнялась с машиной. «Дай, братишка, хлебнуть!» – подошел к нему передний с винтовкой. Не успел тот протянуть ведро, как был прижат к земле и скручен. Задние уже расправились с охраной, оттащили в кусты, забросали валежником. Водителя связали, мог пригодиться. У беглецов теперь оказалось 5 винтовок и наган. Волк распахнул дверь каркаса, заглянул, и его косматые брови зашевелились. «Дипломат? Ты? А кто там с тобой?» В дверь выставилось бородатое лицо. «Вот это встреча! Славненько! А это шеф тут со мной!» Бородач вытолкнул Расманова. Как оказалось, их везли в магаданскую тюрьму. Расманов, как только понял, в чем дело, встал на колени, умоляя. «Оставьте, пригожусь!» «Связать и с водителем!» – распорядился волк. «Говорить будем после. Теперь все быстро в машину. Едем!» Расманова связал сам Урмузов и, посмеиваясь, бросил рядом с водителем. Нашелся свой шофер. Через несколько минут заключенных скрыли железные двери тюремной машины, а волк в форме охранника сел в кабину. Машина, выскочив на основную трассу, помчалась не по дороге в Хандыгу, как по расчетам волка, скорее всего, могли предположить оперативники, а в сторону Индигирки. Не так-то просто в разгар промывочного сезона выкроить день, чтобы навестить Новикову. Матвеева уже ездила несколько раз и, возвращаясь, настоятельно просила Юрия побывать у Вали. Поселок угольщиков раскинулся по всему склону сопки. Юрий разыскал маленький домик в самом конце поселка. Моросил дождь, пахло углем, дымом и прибитой дождем пылью. Он постучал в дверь. Из комнаты донесся тихий голос. «Валя! Она!» Юрий вдруг почувствовал волнение. Не виделись почти 4 года. Квартирка была маленькая, с низким потолком, стены обиты фанерой. Из крохотной прихожей направо кухня с кирпичной плитой, прямо комната. Дверь была приоткрыта, и в щель виднелась кровать с верблюжьим одеялом, белоснежная подушка, рассыпавшиеся по ней золотистые волосы. Юрий отдернул гимнастерку и заставил себя войти. Валя вспыхнула, подобрала одеяло, глаза заблестели. «Юра, Юрка, решился, заехал. А я вот, видишь», — говорила она, поправляя на груди халат. В комнате полумрак от ненастья и занавесок, запах лекарств и чистого белья. «Я рад видеть тебя, Валюша», — заговорил Юрий, пожимая ее совсем худенькую руку,